Глава 7. 19 января 1703 года. Стокгольм. Ваше Высочество! Арвид Горн, фактически лидер Швеции этого периода, оказался большим поклонником реформ обновленного Петра. Кланясь шведским принцессам, имеются в виду Гедвига София и Ульрика Элеонора, сестры почившего короля Карла XII. Вошел в небольшой скромный кабинет, специально выбранный для аудиенции ему, дабы подчеркнуть негативное отношение к этому человеку. «Что вас привело к нам?» Сухо поинтересовалась София, игнорируя необходимое по этикету ответное приветствие. «Война! Она всех нас последнее время заботит!» «Что, и вас тоже?» С издевкой спросила Элеонора, подпустив максимум яда в голос. «К сожалению!» Игнорируя тон венценосных особ, ответил Арвид. «Кабинет министра в полной растерянности!» «О, а он когда-то был собран?» Снова съязвила София. «Его Величество погиб, как и все его венценосные союзники. Наша союзная армия разгромлена, с какими-то ужасающими потерями, в то время как дела у Петра изрядны. Дания вернулась в войну и нанесла нашему флоту поражение. Возле острова Готланд. Разве это вас не смущает?» «Это война», — отрезала Элеонора. «В ней всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает». «Да, но сейчас проигрываем мы». «Я слышала, что у Петра очень маленькая армия». «Ему ее хватило, чтобы разгромить в 4-5 раз превосходящие силы. И что самое прискорбное, наша казна пуста. Едва хватает денег для ремонта кораблей». «Паникёр», — взвилась София. «Мы проигрываем эту войну». Холодно одернул ее Арвид. «И это факт. А потому, выражая общее мнение, я хочу предложить вам свести урон от нее к минимуму». «Тогда не томите», — фыркнула Элеонора. «Что за гадость вы там придумали?» «Супруга царя Петра Татьяна отошла в лучший мир родами, а он сам ныне холост. Я позволил себе поднять вопрос и получил одобрение большинства для установления династического союза наших стран». «Что?» — воскликнула, задыхаясь от возмущения, София. «Одна из вас должна выйти замуж за Петра и позволить примирить короны личной унией». «Да как ты смеешь? Мерзавец! Негодяй! Этот дикарь убил моего мужа и брата под Минском, а потом и сына, который не пережил бегство. Ты что, хочешь, чтобы я вышла замуж за это кровожадное чудовище?» София просто пылала от переполняющих ее эмоций. «Вы наследная принцесса!» С явным железом в голосе произнес Арвид. «И никого не волнует, хотите вы идти за Петра или нет. Если это позволит избежать трагедии, то вам надлежит подчиниться и рожать ему детей, как это положено добропорядочной супруге». «Я наложу на себя руки!» Дрожащим от злости голосом прошипела София. «И я!» Спокойнее, но тоже раздраженно ответила Элеонора. «Вы можете попытаться нас заставить, но нам обеим будет легче умереть, чем подчиниться. Пусть лучше нас лишат всех прав и вышлют из страны, а Петра изберут новым королем. Но ни я, ни моя сестра никогда не пойдем с ним под венец». «Вы готовы ради своей гордости увидеть Стокгольм в огне?» Спокойно спросил Горн. «Стокгольм? Причем здесь он?» «Петр будет воевать с нами до тех пор, пока Англия увлечена Францией и дележом испанского наследства. Это вряд ли скоро закончится. Нотебург и Ниеншац стерли с лица земли его ужасные пушки. А в Балтийское море вошли знаменитые черноморские каперы, так здорово пощипавшие османов несколько лет назад. Дания блокирует свои проливы. Наш флот слишком слаб, чтобы с ними справиться. Полевой армии нет». «У Петра нет флота. А Дания не станет ему так открыто помогать. Ведь в голландском сражении им тоже досталось. Пиррова победа Дании не нужна». «Но разве это не помешает Петру занять нашу Померанию и прочие владения в германских землях, а также Ливонию и Финляндию? Одновременно с этим, беззастенчиво вырезая все, что плавает под шведским флагом». «А наш флот разве не может справиться с этими жалкими пиратами?» Удивленно спросила София. «Это будет непросто». Начал было говорить Арвид, но был перебит. «Воевать вообще непросто. Пусть наш флот остановит их», сказала София с истеричными нотками в голосе. «И вы это обеспечите. Вы слышите меня?» «Но мы потеряем огромные земли». «Как вы верно заметили, нам нужно дождаться высвобождения Англии из оков большой войны», произнесла холодно Элеонора. «Она не даст России настолько усилиться. Да, кое-что мы потеряем. С этим ничего не поделать. Но флот позволит нам продержаться против этого варвара». «Но вы не понимаете!» Воскликнул Горн, поражаясь подходу девиц, явно незнакомых с личностью и талантами Петра. «Аудиенция закончена», – жестко и со злостью в голосе отрезала София, давая понять, что они с ним больше разговаривать не станут. По крайней мере, не сейчас.